Глава 18. Позднее утро особого облегчения не принесло. Я до сих пор отказывалась верить, что замужем. Тем более за Титаном. Это казалось чьей-то глупой шуткой, вывертом моего пострадавшего сознания. Но ни тем, ни тем более другим это не было. Необходимо взглянуть фактам в лицо и признать, что это был единственный шанс на спасение. Не его блажь, не его придурь, не чьи-то сторонние происки, а всего лишь возможность поделиться со мной своей жизненной энергией. Уникальная возможность. Но как тогда быть с остальным? С его заявлением, что ему не нужна другая леди? Что заявка на супругу была фикцией? Ревность он моей хотел. Недоверчиво качнула головой, перевела задумчивый взгляд за окно, где вновь разошелся дождь, и прикусила губу. Зачем ему моя ревность? Ревнуют только те, кто любит. Он хочет моей любви, но при этом сам говорит, что ему это неведомо. Полная бессмыслица. Кажется, необходимо вновь поговорить, но как же не хочется. Впервые в жизни, чувствуя, что не готова к выяснению отношений, которых в принципе не было и нет, заставила себя думать дальше. Он сказал, что я первая, кто ему стал дорог. Верю. Если вспомнить, как все началось и каким удивительным он показался мне сам, то и я готова признать, мы стали друг другу достаточно близки. Но скорее как равноправные партнеры в полноценном симбиозе, как друзья, в конце концов, но точно не как любящие мужчина и женщина. А может ли ревность быть дружеской? От мыслей, пошедших по третьему кругу, только разболелась голова, так что я поняла, с этим надо что-то делать. Факт замужества отрицать нет смысла. Тем более, если он уже об этом всем рассказал. Так что признаю его и я. Поблагодарю за жертвенность. Объясню, почему злюсь. Не за спасение, а за утаивание информации. А затем постараюсь понять, как нам быть дальше. Я даже на роль леди Ториана согласна. Все равно другой подходящей кандидатуры нет. Секс и так называемые супружеские обязанности? Пока не знаю, но чувствую, что скоро придется задуматься и о них. И не сказать, чтобы я категорически... против, к тому же с учетом сложившейся ситуации, до этого просто все планировалось абсолютно иначе. Но раз уж судьба вильнула задом, и колесо фортуны выдало это нечто, то придется пересмотреть свое отношение к отношениям. Вот такая вот тавтология. Любовницы я не потерплю, а без женщины он не сможет. Да и любовника, если вдруг на такого решусь, удавит. Прикинула и фыркнула. Или не удавит. Закует в металл и утопит в земле. В общем, не потерпит даже намека. И не из-за большой любви, ведь ее нет, а просто в силу своего характера. Кстати, о ревности и возможных ее проявлениях надо будет поговорить не менее подробно, чем обо всем остальном. В целом, этот спасительно-эффективный брак оказался крайне неожидан, но достаточно неплох. Плюсов точно больше, чем минусов. Осталось обсудить их со своей дорожайшей половиной. А теперь вопрос. Где мой муж? Только подумала, и практически сразу в дверь тихо стукнули. За эти два дня я успела привыкнуть к тому, что Настасья заходила без стука, так что сразу поняла, это не она. Мигом потянулась к информационному потоку, наткнулась на знакомое размытое пятно и не удержалась от усмешки. На ловца и зверь бежит. Точнее, не бежит, а чинно ступает. И не зверь, а кое-кто посерьезнее. «Входи». Я уже проснулась. Вошел. Плотно закрыл за собой дверь. Замер, рассматривая меня с откровенной опаской, но при этом позволяя и мне рассмотреть его во всей красе. Да, краса полная. Кажется, в отличие от меня, сегодня кое-кто не спал. Волосы взлохмачены, под глазами серые круги, рубашка застегнута всего на две пуговицы, и тени правильные. И не черная рубашка, а светлая. То есть пугать меня и давить авторитетом не планировали. Странное чувство, похожее на умиление, зародилось где-то глубоко внутри. Он вновь был похож на ребенка. Не выражением лица, и уж тем более не телосложением, а тем, что не знал, как быть дальше. Растерянный, смущенный. «Иди сюда». С мягкой улыбкой, которая возникла непроизвольно, я похлопала по краю кровати. «Не бойся, не укушу. Иди, иди. Кстати, доброе утро. Уже завтракал?» «Нет», — напряженно проговорил Идан, скованно присаживаясь на самый краешек постели. «Я всю ночь думал». «А я все утро. Обменяемся думами?» Титан настороженно прищурился, явно не ожидая от меня подобного радушного приема. «Ты не злишься?» «Злюсь, но не сильно. Но прежде всего я тебе искренне благодарна». Накрыв пальцы Идана ладонью, крепко их сжала. «За спасение». Способ, каким это было сделано, меня вчера ошеломил слишком сильно. Но сегодня я уже осознала, что он был единственно возможным. Ты пожертвовал многим, и я благодарна тебе за все. «Тогда на что злишься?» Не спеша радоваться моей благодарности, хмуро поинтересовался муженек. «На сокрытие информации». Я убрала улыбку и сурово поджала губы. «Тебе не кажется, что я должна была узнать об этом первой?» «Возможно». Идан поморщился и отвел взгляд. «Но ты была слишком слаба первые дни, а действовать требовалось как можно скорее. Не хотел, чтобы эта новость затормозила выздоровление. Да и вчера ты... Я ведь правильно понял, ты не хочешь быть леди Ториана?» «Почему же?» Я небрежно пожала плечами и вновь улыбнулась, но на этот раз с небольшой ехицей. «Это большая честь для меня. Ответственность тоже немалая, но все-таки больше честь. Я действительно подыскивал для тебя, леди, как ты и просил. Но то ли у меня оказались слишком высокие запросы, то ли нынешние леди измельчали, но ни одна из них не дотягивает даже на кандидатку. Так что я буду леди Ториана». И, отмечая, что он вновь не торопится ликовать, сдержанно уточнила. «Ты не против, надеюсь?» «Я?» Идан нахмурился еще сильнее, растерянно взлохматил волосы, вытянул пальцы из-под моей руки и, резко дернувшись, отошел к окну. «Не знаю, я думал, ты злишься и будешь кричать. Я был готов оправдываться и пытаться тебя успокоить, а ты...» Обернулся на меня через плечо, мотнул головой и снова отвернулся. «Ты неправильная женщина». «Если бы пуля попала в голову, у меня было бы оправдание», — хмыкнула я. «Но ранение пришлось в шею, поэтому мне нечем тебя успокоить». «Это расчет, Идан. Уже ничего не изменить, и я предпочитаю смотреть фактам в лицо, а не истерить, крушить дом и отрицать очевидное. Просто теперь мы связаны еще сильнее, чем прежде». «Или...» Я раз за разом пыталась прощупать информационное поле, которое рядом с Иданом было невероятно скудным, но снова и снова натыкалась на гулкую пустоту. Лишь тень намека, лишь доля неуловимой мысли. «Посмотри на меня». Это был полноценный приказ, и Титан его выполнил. «Ты сказал, что я тебе дорога. Это правда?» «Абсолютная». Тихо согласился со мной Идан, не отводя напряженного взгляда, словно был готов в любой момент отразить атаку, какой бы она ни была, как физической, так и моральной. «Ты тоже мне очень дорог». Я говорила, тщательно подбирая слова. «И я тоже сделала бы все возможное, даже... невозможное, попади ты в беду. За эти дни ты стал мне другом, очень близким. Меня привлекают твоя честность, порядочность и по-настоящему мужское поведение. Ты хозяин своих слов и поступков. В наше время это очень большая редкость. Иногда ты немного наивен, но это скорее плюс, чем минус. Уж лучше так, чем циничность и расчетливость, которые живут во мне. Но, понимаешь...» Я отвела взгляд и смущенно потерла самый кончик носа. «Сам факт свершения брака для меня слишком неожиданный. К нему необходимо привыкнуть. Это новый статус, обязанности». Чувствуя, что начинаю скатываться немного не туда, куда планировала, шумно выдохнула и приказала себе собраться. «Отставить распускать нюни. Вчера я поняла, что ты хочешь исполнения брачных обязательств в полном объеме. Ты в своем праве, и я не откажу. Это приемлемо для меня. Просто я об этом не думала. Мне необходимо перестроиться, привыкнуть, понимаешь?» «Не очень», — скривился Идан. «То есть я тебе не слишком противен, и ты так уж и быть потерпишь». «Чушь!» Я не удержалась и фыркнула в голос. «Я сказала совершенно иначе. Ты очень привлекателен. Просто я до последнего желала только партнерских отношений, с самого же первого момента поставив табу на чувствах. Как ты не можешь понять, что чувства и дело — вещи несовместимые?» «Но что, если чувства сильнее разума?» В глазах Титана промелькнуло нечто странное, и он, приблизившись ко мне, присел перед кроватью на корточке, так что мне пришлось смотреть на него сверху вниз. Взял за руку, поднес к губам и едва ощутимо поцеловал мои пальцы. «Что, если я впервые понял, что женщина мне дорога не потому, что я обязан защищать ее по соглашению, не потому, что мне удобно пользоваться ее знаниями, а потому, что я сам хочу о ней заботиться. Варить для нее шоколад, следить, чтобы она не слишком уставала, обнимать за талию, чтобы на нее не смели смотреть другие мужчины, уничтожать целые кланы под корень, только чтобы больше никто не смел на тебя покушаться. Что если я готов забросить все дела в тартар, лишь бы ты поскорее выздоровела и снова улыбнулась? Растерянность, возникшая после этих внезапных признаний, оказалась для меня абсолютно неожиданной. Впервые я не понимала, как реагировать, что говорить, как смотреть. Поэтому нервно улыбнулась и промямлила. «Не надо забрасывать дела, я уже почти выздоровела». Его пронзительный взгляд вдруг стал таким невыносимым, что я не выдержала и пожелала внести окончательную ясность, впившись в его лицо ответным требовательным взглядом. «Ты меня любишь?» «Я не знаю, как правильно расшифровывается это слово. Никогда не любил раньше, понятия не имею, способен ли вообще на любовь». Улыбка Титана отдавала растерянной грустью, а пожатие плечами вышло чересчур неопределенным. «Я просто хочу, чтобы тебе было хорошо. Чтобы ты была в безопасности и ни в чем не нуждалась. Хочу, чтобы была рядом и была счастлива». Лучше бы он промолчал. Но вместо этого Титан тихо добавил. «В чем бы это ни выражалось. В идеале мне снова нужен был тайм-аут, минимум недельный. Но промолчи я или того хуже выстави Идана за дверь, и я бы навсегда убила в нем ребенка, того самого, который нашел в себе силы признаться мне в своих чувствах. Они были настолько искренними и светлыми, что когда в моей голове промелькнули возможные ответы и эгоистичное желание отмотать время на сутки назад, я мигом почувствовала себя сволочью, недостойной сволочью. Но нет, этот мужчина достоин только лучшего. И пусть мои чувства далеки от его, но я сделаю все, чтобы наше дальнейшее будущее не стало для нас обоих кошмаром. Поэтому я мягко улыбнулась, подалась вперед и поцеловала своего мужа. Это самое романтичное, что я слышала в жизни. И так титанически. Давай попробуем стать счастливыми вместе. Он так забавно опешил, что я улыбнулась еще шире и с легким намеком на игривость поинтересовалась. Кстати, как считаешь, можно ли стать счастливым всего лишь позавтракав? Можем проверить. Хитро ухмыльнулся муж, сумев достаточно быстро взять себя в руки. Тебе в постель? «О, нет, никаких постелей. Належалась на годы вперед. Только кухня, только хардкор. Кстати, выйди, я оденусь». «Выйти?» На меня посмотрели с искренней обидой. «Выйди», — я требовательно указала пальцем на дверь. «Я согласилась попробовать, но не сию секунду. Мне надо привыкнуть. И тебе тоже. Нам обоим надо привыкнуть». Под конец своего монолога я немного сбилась, не сумев выдержать строгий тон под его ироничным взглядом, так что не придумала ничего лучше, чем обиженно стукнуть его по плечу. «Эй, хватит, Идан!» «Ладно, ладно». Титан со смехом поднялся и направился к двери. «Одевайся, жду тебя снаружи. Если что, зови, приду на помощь». «Даже не сомневаюсь». Я не солгала, когда сказала, что належалась на годы вперед, но легкой слабости еще давала о себе знать. Одевалась я неспешно, выбрав для завтрака леггинсы и свободную футболку. Умылась, расчесалась, убрала волосы в хвост и только после этого вышла в коридор. Как обещал, Идан терпеливо дожидался моего выхода, моментально обняв за талию, стоило мне только сделать к нему шаг. «Эй, что за фамильярность?» «Ни в коем случае». Меня смерили возмущенным взглядом, хотя в тоне проскользнуло нечто абсолютно иное. «Ты сама пошатнулась, и я просто оказал тебе поддержку. И не спорь, все равно не отпущу. Отец Федор вообще хотел прописать тебе постельный режим на всю предстоящую неделю. Но я заверил его, что ты сильнее, чем кажешься». И уже серьезнее уточнил. «Я ведь прав?» Рассердиться всерьез на этого великовозрастного ребенка, который, кажется, решил прямо с этой минуты приступить к обещанному привыканию, не получилось. Да, честно говоря, не очень хотелось, поэтому ответила я с доброжелательной улыбкой. «Прав. Мне уже намного лучше. Спринтерский забег не обещая, но вполне способна передвигаться по дому. До кухни точно. Тогда идем». А внизу нас ждал празднично накрытый стол, завтрак из 5 блюд и сияющая Настасья. Почему-то до меня только в этот момент дошло, что все это время в моей комнате круглосуточно работала радионяня. Конфуз. Задача номер один — избавиться от электронного шпиона сразу же, как только вернусь в свою спальню. Задача номер ноль — отчитать кое-кого излишне скрытного. Не торопясь садиться за стол, я подбоченилась и ехидным тоном поинтересовалась у вмиг напрягшейся кикиморы. «Настенька, а почему ты мне ничего не сказала еще позавчера?» «О чем?» — приглушенно пискнула замершая нечисть, стреляя испуганным взглядом настоящего рядом со мной титана. «О том, что я замужем». «А вы не знали?» Изумление Настаси было настолько ярким и искренним, что уже я замерла и удивленно вздернула брови. Повернула голову к Идану и взглядом предложила ему пояснить. А этот титанический редиска просто пожал плечами и подтолкнул меня по направлению к столу, излишне воодушевленно заявляя: «Есть хочу, умираю. Настя, остальные уже встали?» «Зарё еще!» — торопливо зачастила кикимора, явно не возражая сменить тему. «Позавтракали наспех, да делами своими занялись. Кость с машиной возится, отец Федор руку заново разрабатывает». «Руку?» Под давлением Идана я села за стол, но при этом все равно заинтересованно спросила. «Что с рукой?» «Ой, вы ж еще главного не знаете!» Обрадованно воскликнула Настасья и не замедлила вести меня в курс дела. «Господин Идан же, что учудил? Батюшке нашему еще второго дня новые конечности из металла живого сотворил. На вид больно непривычный, но работает прям как настоящие. Всякие чудеса видал, но чтоб такое... самое что ни на есть чудо!» Я перевела удивленный взгляд на супруга, отмечая его легкое смущение от похвалы, и поняла, что не прочь узнать все без исключения подробности дней, проведенных в кровати, особенно те, которые касались чудес. Правда, перед этим пришлось поесть, причем не упустив ни одного блюда, заботливо приготовленного разошедшейся кикиморой. Но это того стоило. Как только мы перешли к какао и ягодному пирогу, он меня уже не лез, но пришлось откусить и одобрительно поднять палец вверх, чтобы у меня прекратили стоять над душой. Идан неторопливо приступил к рассказу. Сначала кратко прошелся по тем тревожным часам, когда я лежала при смерти, с особым уважением отметив профессионализм отца Федора и собранность Константина. Затем вскользь упомянул о допросе и о том, что я уже успела узнать из эфира сама. То есть название клана и излишнюю обидчивость Васенко. Потом, косо взглянув на притихшую Настасью, поспешившую заняться посудой, загадочно хмыкнул и добавил: «И если понадобится, у нас есть сразу два боевика, а не один, как мы думали». Покосилась на кикимору, и я, не совсем понимая, чем она настолько впечатлила Идана, что он причислил ее полноценной боевой единице, но вдаваться в подробности не стал, предпочтя поторопить титана с дальнейшим рассказом. Разобравшись со снайпером моего группы поддержки, я отправил клану свой привет в виде головы Васенко, которую доставил его главе мой голем. Жестко усмехнулся Идан. Заодно через него же предупредил о последствиях, если он решит дать этому делу дальнейший ход. Как показала встреча, он моему предупреждению не внял. Прищурилась, подозревая, что мне говорят от силы часть правды, и задумчиво поинтересовалась. Насколько тактичным было предупреждение? Ровно настолько, чтобы у него возникло желание убить меня самым кровожадным из способов, невзирая на последствия. Самодовольно ухмыльнулся глава клана Ториана. Поэтому мы пришли навстречу подготовленными не только со стороны закона, но и со всех других. Кстати, не предполагал, что у меня получится так органично совместить живые ткани с металлом. Никогда даже не думал в данном ключе, но твоя идея оказалась гениальной. Я заинтригованно приподняла брови, предлагая продолжить. Неона нашла в сети концепцию последних разработок искусственных конечностей. И мы с отцом Федором практически целые сутки конструировали для него новые руку и ногу. Забавно, но металл, который лег в основу сплава, на вашем языке называется титан. Идан усмехнулся и с плохо скрываемой гордостью продолжил. Словом, у нас получилось то, что ваши ученые называют киборгом. Взаимодействие живого организма и металла без отторжения. Полноценный, действующий, я хочу заметить, очень хорошо действующий симбиоз. На меня бросили ироничный взгляд. Прямо как у нас с тобой. После этих слов остальные события уже не показались мне сколь-либо достойными внимания. Нет, они были, и мне о них рассказали. Но я то и дело возвращалась к мысли о том, что очень хочу пойти к отцу Федору и в полной мере утолить свое любопытство. Одно дело предполагать, что у Титана может что-то получиться, совсем другое узнать, что все получилось даже лучше, чем я могла себе представить. «Ксения, ты меня слушаешь?» Донесся до меня недовольный вопрос Идена. «А?» Сфокусировала на нем взгляд и рассеянно кивнула. «Да, конечно. Что ты сказал?» «Ты меня не слушаешь». С нескрываемой обидой проворчал Титан. «А я, между прочим, говорил о предстоящем мероприятии, на которое мы с тобой приглашены. Вот как мне с тобой обсуждать такие важные дела, если ты витаешь в облаках? По какому поводу хоть?» «Дела? А, дела. Да, дела надо обсудить». Я собрано кивнула и уставилась на мужа в ожидании. «Что за мероприятие? Кто организует и в качестве кого мы приглашены?» Идан вздохнул. Укоризненно качнул головой и вздохнул еще раз. Причем явно на показ, очень громко и протяжно. Я же пожала плечами, отказываясь признавать свою вину. Вместо этого предпочла солнечно улыбнуться и с невинным видом слегка переначала вопрос. «Так что за мероприятие и когда?» «Через пару недель». «Недовольно выдали мне». «За эти дни я успел не только уничтожить клан, но и плодотворно продолжал сотрудничать с банком Добронравовых. Мы теперь там одни из самых уважаемых и долгожданных клиентов. По этому поводу у меня на руках два именных пригласительных на ежегодный благотворительный бал, посвященный проблемам вымирающих рас. Как ты, думаю, уже поняла, пригласительный на имя господина и госпожи Ториана». Соглашаться участвовать в мероприятии, которое лично для меня ничего не значило, большого желания не возникло. Но я мигом просчитала, что для клана это станет великолепной возможностью не только засветиться и утвердить свои позиции, но и завязать все необходимые знакомства. В итоге лишь спросила. «Это не опасно?» «Опасен абсолютно любой выход за пределы территории коттеджа», — сухо ответил Титан, не став скрывать от меня неприглядной правды. «Наши донайские дары уже приносят первые плоды, и парочка кланов начала серьезно конфликтовать между собой, полностью увязнув во взаимных разборках. Но остальные все еще чересчур внимательно присматриваются к каждому из нас. Однако в данном случае нам будет выгоднее согласиться, чем отказаться. Я сделаю так, что, увидев нас на этом балу, каждый поймет, мы им больше не по зубам». И такой при этом у Титана был загадочный взгляд, что я моментально оставила все мысли об отце Федоре и заинтересованно подалась вперед. «Ну же, утоли мое любопытство». То ли плохо смотрела, то ли Идан не собирался говорить об этом здесь и сейчас, но вместо полноценного развернутого повествования Титан лишь небрежно отметил, что для этого нам придется на днях выбраться в какой-нибудь крупный торговый центр, где я приобрету себе подходящее случаю платье и туфли. И все? Мой взгляд стал еще выразительнее, но даже это не произвело на Идана впечатления. Он поблагодарил Настасью за прекрасный завтрак, участливо уточнил у меня, сыта ли я, если да, то не откажусь ли подняться наверх, где он сможет показать мне кое-что из новинок. «Какого плана новинки?» — уточнила я хмуро, немного злясь на поведение муженька. Куда подевался, готовый ответить на любой мой вопрос, защитник? Когда это глава клана решил окончательно и бесповоротно начать разыгрывать свою партию без совета со мной? «Ты такая смешная, когда злишься». Нескрываемой иронией проговорили мне макушку, когда мы уже поднялись наверх и подошли к двери спальни Идана. «Буквально каждая мысль на лице написана. Неужели ты действительно не понимаешь, что некоторые вещи лучше обсуждать наедине? Клан кланом, но нас с тобой связывают куда более глубокие соглашения». Подняла голову, чтобы встретиться с невероятно серьезным взглядом Титана, и почему-то подумала, что сейчас он говорит отнюдь не о самом первом договоре. Мысленно признала, что в этом он, безусловно, прав, но на что-то слишком много он в последнее время не договаривает. «Понимаю, но вместе с этим не очень». Попыталась вспомнить, каково это — манипулировать окружающими. Про поиска себя я прочла не одну умную книгу на эту тему. И предприняла первую попытку. Мило улыбнулась, игриво провела ладони по груди мужа и ласково мурлыкнула. «Но ты же мне расскажешь». «Не фальшивь», — скривился Титан, словно целиком съел лимон. «Что за шлюшьи уловки? Я все расскажу тебе без них, только, пожалуйста, больше так не делай». «Как скажешь». Я перешла на свой обычный деловой тон и, небрежно пожав плечами, первая вошла в его спальню. «Так что за новинки? Где, откуда, для кого и зачем?» «На подоконнике. Заряжаются энергией стихий», — проворчали у меня за спиной, закрывая дверь. «Даже не знаю, какой ты мне нравишься меньше». «Я нравлюсь тебе такой, какая есть», — усмехнулась я по пути к окну и пригрозила Титану пальцем, причем так и не обернувшись. «Целеустремленность Рвозиной, которая предпочитает быть в курсе всех дел. Остальное вторично». «Остальное?» «Ну да». Я замерла у подоконника с интересом, рассматривая не только тот самый восстановленный венец, который действительно оказался весьма массивным, но и новые, еще невиданные мной украшения. «Миловидное лицо, упругая грудь, не самая тонкая, но тоже очень достойная женщины талия, неплохая задница, стройные ноги, тонкие щиколотки, острый ум и абсолютно нелогичное поведение. Это что?» Еще один комплимент, который я нашел позапрошлой ночью. Дыхание Титана обожгло мне ухо, а его руки в ту же секунду заперли меня между ним и подоконником. «Согласен по всем пунктам, особенно с последним. Ты хоть понимаешь, что, перечислив все так называемое остальное, обратила на это усиленное внимание?» «Понимаю». Острое предвкушение чего-то запретного, но при этом невероятно близкого, заставило меня чуть податься назад, чтобы прижаться к Титану как можно плотнее. «Но мы уже не маленькие, понимаем, когда надо сдерживаться. К тому же дело еще не сделано». «Стервозина, говоришь?» Рыкнули мне в шею и тут же слегка ее прикусили. Дрожь острого наслаждения пронзила все тело, и я непроизвольно выгнулась, чтобы ему стало удобнее. «Что я творю?» «Временами бывает», — проговорила я задумчиво абсолютно чужим охрипшим голосом, когда горячие губы Титана скользнули выше, он прикусил уже мочку моего уха. «Но разговор сейчас не обо мне, Иден». «Это тиара, ожерелье и парные браслеты на плечи. Эльфийская работа». Ладони мужа непонятно каким образом умудрились пробраться под футболку и сжали мою грудь. «Как сама видишь, украшения ажурные, очень легкие. Невероятно древние и пока еще не активированные, но я уже чувствую в них огромную силу. Они обеспечивали усиление врожденных способностей и принадлежали кому-то из младших членов правящей семьи, точнее не скажу». Одна рука нагло скользнула ниже, властным и невероятно стремительным жестом спуская вниз леггинсы и трусики, а в следующую секунду произошло то, что заставило меня ошеломленно распахнуть глаза и сдавленно охнуть. Меня наклонили и... Иден! Это было настолько возмутительно и вместе с тем возбуждающе, остро, горячо, нагло. И так по-мужски, что о своем возмущении я забыла практически сразу, с головой окунувшись в океан ощущений. Впервые не хотелось думать, анализировать и искать причину происходящего. Это просто было. И это было потрясающе. Правда, недолго, но... «С этого дня переезжаешь ко мне», — категорично заявили мне на ухо, при этом так и не соизволив ни убрать рук с живота и груди, ни отстраниться. Хотя нет, с этой секунды. Наверное, надо было обрадоваться и томно выдохнуть, как скажешь. Но махровая эгоистка, возвращенная во мне годами одиночества, двинула супруга локтем и негодующе поинтересовалась. «А немного ли ты себе позволяешь?» «Еще нет», — самодовольно хмыкнул Иден. «Но погоди пару минут и позволю. Тебе как больше нравится? Подоконник, пол, комод, диван, ванная, душ?» Мое возмущение уже зашкаливало, поэтому я с нервным хохотком выдала. «А кровать в качестве места дислокации ты вообще не рассматриваешь?» «Это скучно», — самоуверенно заявил муженек, прикусил меня за шею, заставляя охнуть и снова выгнуться, и сознанием дело изрек. «А скука не для нас. Так куда?» Не веря в то, что я это действительно слышу, попыталась обернуться, чтобы увидеть его лицо, но меня снова укусили и пару раз интенсивно двинулись внутри. «Иден?» «Хотя какая разница где?» Самодовольно прошептали мне на ухо, вызывая новую дрожь возбуждения, отправляющуюся по телу стремительной волной наслаждения. «Главное ведь с кем, верно?» «Наверное, да. О, да». Кажется, я говорил что-то еще. Впрочем, не помню. Скорее всего, просто постановала, в раз позабыв все слова и языки мира. А затем мы отправились в душ, где с меня, наконец, сняли леггинсы и трусики, а с себя брюки. Следом настала очередь комода, но он показался нам не очень удобным, и мы перешли на диван. Точнее, меня туда перенесли. После дивана, на котором осталась моя насквозь мокрая футболка и вот точно такая же рубашка, я уговорила супруга все-таки попробовать на кровати. Там с меня в конце концов сняли бюстгальтер, зашвырнули его куда-то в угол, и я доказала Идану, что тоже умею удивлять, а кровать удобна не только для сна, но и для исполнения супружеского долга. А, кстати, не так уж он и тяжел в исполнении. Скорее, очень неожидан, насыщен и разнообразен. И не просто очень, а невероятно. «Устала?» — забеспокоился муженек, когда я лениво дернула плечом на его очередное поползновение к моей груди. «А ты как думаешь? Кое-кто не так давно сам говорил, что мне еще неделю постельный режим предписан, а не марафонский секс-забег». Проворчала я, прикидывая, все ли в доме уже в курсе, чем мы занимались последние несколько часов, или кто-то умудрился не услышать. Но это вряд ли. Звукоизоляция в коттедже не ахти. И вообще, я же просила время, чтобы привыкнуть, а ты? А я варвар. Самодовольно фыркнули мне в ухо и притянули ближе, бесцеремонно облапав сначала талию, затем бедро и остановившись только внизу живота. Словно печать поставил. Моё. Не понимаю, когда говорят одно, а делают другое. Вижу провокацию, реагирую, как положено любому варвару. То есть на плечо и в пещеру, а там по обстоятельствам. Ты еще скажи, что была против. Ты не понимаешь. Но вот как объяснить варвару, который только прикидывается дурачком, причем только тогда, когда ему выгодно, что желания тела и разума совпадают далеко не всегда? И порой стоит отказать себе в секундном удовольствии, чтобы не сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «Да уж куда мне?» — с нескрываемой обидой проговорил Иден. «Это ты у нас умница мирового уровня, а не я. Я могу только голову проламывать». «Ой, хватит!» Я сумела развернуться и раздраженно стукнула муженька по плечу кулаком, хотя ему это было как слону дробина. «Ты еще губы надуй, как институтка несовершеннолетняя. Я совсем о другом хотела сказать». Но теперь не скажу. «Почему?» — опешил супруг от моего неожиданного заявления. «Потому что ты меня в смысле сбил?» И стукнула его по плечу снова. «Ты меня вообще со всех мыслей сбил своим поведением». Уж не знаю, о чем Иден подумал, но он вдруг ехидно ухмыльнулся, и его рука вновь бесцеремонно отправилась в эротическое путешествие по моему телу, причем преимущественно по нижнего части. «Поведением?» «Только не говори, что...» «Хорошо, не буду». И в подтверждении своих слов закрыл мне рот поцелуем.